Мне проще, я опытен и силен. Некоторые приемы давно стали рефлексами, исполняемыми не задумываясь. И намного сложнее, потому что создаваемое мной заклятие даже для меня, предельного уровня. Личная разработка, названия нет. Со стороны происходящее выглядит очень быстро. Вот у меня перед грудью появляется черная точка, разрастается, достигая размера детского кулачка, плавно срывается с места и, стремительно набирая скорость, летит вперед, туда, за боевые порядки добиваемых волков, навстречу приближающейся волне сияющих меток. В сенсорике воинская элита серых кажется яростным монолитом, ярким, восхитительным и ужасным. Они не скрывают свою мощь, они мчатся в едином порыве, стремясь дорваться до цели, впиться в нее, разорвать на куски. Им имело бы смысл приостановиться, послать хотя бы десяток заклятий издалека, занять меня отражением непосредственной угрозы, но они не хотели. Только ближний бой, только своими руками убить врага. А потом стало поздно. Черная сфера скрылась из глаз, чтобы спустя несколько секунд достигнуть условной середины бегущей волны. Никто не видел, но я знал, ей потребовались доли секунды, чтобы остановиться, зафиксировать себя в пространстве и начать стремительно расширяться. Очень быстро, примерно со скоростью света. Для стороннего наблюдателя над перелеском просто возник абсолютно черный купол, поглотивший в себе значительную часть наступающих. Как возник, так и исчез. Он существовал буквально мгновение, успев, однако, разрушить молекулярные связи в зоне своего действия. Материя исчезла полностью, разложившись на отдельные атомы, которые немедленно принялись реагировать между собой. Куда девается выделяющая при процессе энергия, определить пока не удалось. Всех нас пошатнуло резким порывом воздуха, а в нескольких километрах от медянки появился кратер глубиной метров 400, заполненный серым сухим студнем. Студень растворится через несколько дней, оставив на своем месте медленно заполняющееся водой озеро. Словно и не было, тихо прошептал кто-то за спиной. Удачно попал. Почти половина несшейся к нам истекающей жаждой крови громадной стаи погибла, остальные в шоке от быстрой и беззвучной расправы. Хотелось бы себя похвалить, однако следует признать, повезло. Верхушка волков не знала о моих способностях, этот навык я тренировал на дальнем полигоне и сумел утаить от шпионов. От чего-то менее ультимативного они бы сумели защититься, барьеры выставили или коротким прыжком телепортировались метров на 100 в сторону. Но к тотальной деструкции всего они не были готовы, прежде я не демонстрировал подобных умений. Так, ладно, порадовались, и хватит. Дальше-то что? Потребовалась примерно минута, чтобы оценить обстановку, и, надо сказать, увиденное нравилось. Стремительная гибель почти всего высшего руководства посеяла панику и хаос. Волки метались из стороны в сторону. У них до сих пор оставалось приличное число высших и старших магов. Их войска по-прежнему представляли угрозу и могли бы доставить нам массу проблем. Но у них, в данный момент, не осталось общих лидеров, поэтому отдельные стаи действовали так, как приказывали их собственные вожаки. А у тех единого мнения не было. Да что там, некоторые даже не задумывались, что дальше делать, они просто бежали, куда глаза глядят. Не все, разумеется. В двух местах серые действовали более-менее организованно, или хотя бы рационально, с поправкой на всеобщую неразбериху. Вероятно, на флангах, не задетых моим заклятием, нашлись достаточно авторитетные вожаки, сумевшие объединить вокруг себя уцелевших. Правда, действовали они в разнобой, поэтому часть выживших продолжила атаку и закономерно напоролась на заслон из медведей, радостно встретивших свежее мясо, но большинство бросилось назад. Отступать, бежать домой, в родной лепесток. Планы меняются. Озвучил я результат своих наблюдений. Игорь Острозуб, как слышите, заклятие выпило из меня все силы, мне сейчас бы прилечь на травку и поспать часиков 6. Увы, нельзя. Хорошо хоть, переговорные артефакты работают на внутренних элементах, не выкачивая силу из пользователя. Старший, чем ты их? В голосе Острозуба ухо уловило благоговейные нотки. Неважно, потом расскажу. Раз уж серые побежали, надо этим воспользоваться. Выводите всех, гоните серых, пока можете. Понял, старший, сделаем. Следующие команды получили Пушок и Максим. Диверсантам-гвардейцам предстояло выискивать в толпе и уничтожать магов высшего круга. Задача сложная, но необходимая. Чем больше элиты сегодня погибнет, тем сложнее волкам будет восстановиться, тем дольше продлится мир на границе с ними. Засадному полку тоже придется непросто. Им предстоит прорваться к зоне перехода, уничтожить находящийся там заслон, после чего продержаться до подхода основных сил, сдерживая натиск отступающего врага. Жаль, что сам я не боеспособен. С другой стороны, существенная доля их элиты выбита, остальные о сопротивлении не помышляют, в лучшем случае желая сохранить кое-какой порядок и отступить к переходу. Многие уже израсходовали энергию, устали, к серьезному бою не способны. Наши войска успели отдохнуть, некоторые части вовсе не вступали в сражение. Плохо, что медведи потрепаны, и со скоростью передвижения у них беда, волков они не догонят. Плевать, главное, что мы победили. Не меньше половины вторгнувшейся армии уничтожено, скоро наступит черед второй. Домой вернутся немногие. Глава 9. Все народы малочисленны, и мой, не исключение. Нас, по последней переписи, 26 тысяч с мелочью. Лепесток позволяет содержать до 100 тысяч жителей. Если население превысит безопасный рубеж, то возникнут проблемы с воздухом, питьевой водой, потребуются поставки пищи из мира людей и так далее. Не говоря о белой энергии, которой вечно дефицит. Поэтому численность жителей мы контролируем. До евгенических программ не опускаемся, вреда от них больше, чем пользы, но я жестко выдерживаю запрет на браки двоюродных братьев и сестер, а также с неодобрением отношусь к бракам троюродных родственников. В последнем случае требуется отдельное разрешение. Можно ли обойтись без регулирования? Запросто. Змей, вон, обходится. В результате полноценно разумных среди них не более 500, интеллект остальных в лучшем случае на уровне 6-7-летнего ребенка. Примерно половину нашего населения составляют дети, не окончившие учебу подростки и мирные граждане. Фермеры, ремесленники, немногочисленные чиновники, прочий обслуживающий персонал, немного пенсионеров. В смысле, пенсионного фонда у нас нет, но старикам положены льготы, за ними присматривают не только родные. Остальные работающие так или иначе связаны с силовым блоком. Нестандартная, мягко говоря, структура общества вызвана спецификой оказываемых услуг, ведь зарабатываем мы в основном на людях, и вынуждены подстраиваться под их запросы. Таким образом, тем или иным способом с воинским ремеслом связаны почти 14 тысяч сородичей. Можно ли их назвать полноценными бойцами? Ни в коей мере. Стражников у нас около 2000, остальные либо в охотниках, либо в чистой разведке, либо являются магами, в обязательном порядке проходящими воинскую подготовку. Армия наша невелика, поэтому в конфликтах основной тактикой является принцип «бей-беги», то есть всякого рода налеты, диверсии, нападения из засад и прочие уловки. За это нас не любят и считают бесчестным противником. Так вот, в отражении вражеского нашествия стража участвовала почти поголовно, в других ключевых точках всего пара сотен осталось. С охотниками несколько сложнее. Мы опасались оголять границу со змеями, у нас имелись обязательства в мире людей, также в городе всегда оставался резерв на случай непредвиденных проблем. Плюс больные, раненые, 2 засадных полка. После всех вычитаний получилось, что медянку обороняли 4000 защитников, еще 1000 кружило по окрестностям, не давая серым расслабиться. Имелось у меня поначалу мыслишко стянуть к крепости вообще все силы, но, узнав, что в армии серых почти нет наемников, решил ограничиться переброской магов. Расчет оказался верным. Собранных войск вполне хватило, чтобы успешно обратить волков в бегство, а 2000-х отряда, вовремя подошедших к зоне перехода, успешно добили отступающих. Хорошая вышла бойня. На ту сторону пойдем, мои не против прогуляться. Смысла нет. О том, что их армия разбита, оставшиеся в лепестке волки узнали. Беглецы сообщили. Сейчас они торопливо собирают манатки, договариваются с лисами об эвакуации детей и готовятся партизанить. Учитывая, что свою землю они знают лучше нас, и долго находиться на их территории мы не можем, мы просто сожжем несколько поселений и уйдем несолоно хлебавши. Тем не менее, отряд на ту сторону ты послал, обнаженная Фредерика повозилась на моей груди, устраиваясь удобнее. Походная кровать обеспечивала минимальный комфорт, впрочем, нам обоим приходилось ночевать и в куда худших условиях. Послал, может, поймают кого, нервы серым потреплют, жаль, детишки наймом довольны. Им нравится с кошками работать. Я бы тебе скидку дала. Хватит того, что ты просто дала. Еще бы медведям не быть довольными. Денег заработали, ненавистных росомах и просто нелюбимых волков побили, Большую часть сражения провели на стенах. Дополнительными защитными артефактами и медициной мы их обеспечили. Сказочные условия по их меркам. И главное, потерь нет. Вообще бой без покойников обошелся. Основной удар приняли на себя големы, на долю мохнатых достались остатки. У них есть тяжело раненые, которые сейчас лежат в стазис-камерах, но Татьяна утверждает, что вытащит всех. «Значит, закрываешь контракт?» – похихиков уточнила Фредерика. «Закрываю. Тогда до следующего раза. Лет через 200, пожалуй», – прикинула она. «Серым теперь долго восстанавливаться. Рядовой состав они нарастят быстро, а вот магов, особенно высших, воспитать сложно». «Верно. Истребив носителей знаний, мы надолго обезопасили границу». Немного поколебавшись, я признался. «Честно сказать, подумываю о том, чтобы залить их лепесток какой-нибудь долгодействующей дрянью, или чем-нибудь радиоактивным засыпать. Нет уж, народов и так мало, незачем создавать прецедент, раз уж мы хомяков не трогаем. Вот так вот, даже медведи, старые союзники, против геноцида. Что, кстати, с хомяками? Копошатся у себя, наружу не лезут, торговлю прекратили. Раньше мы через них к нетопырям ходили, а теперь проход закрыт. На свою территорию они никого не пускают. Не знаю, что с ними в Сапфире сделали, но сейчас хомяки ближе к демонам, чем к людям. Демонами называют существ с планов иной мерности, разумных или неразумных. Их мышление слишком отличается от человеческого, поэтому контакт практически невозможен. Мы не в состоянии понять друг друга. Люди старого мира работали в этом направлении, и у них что-то получалось, но катастрофа перечеркнула усилия. А вот лаборатории, размещенные в двух небольших лепестках с условиями, максимально приближенными к условиям базового мира, сохранились. Правда, теперь они не лаборатории, а храмы, 6 штук, фанатики культа священных знаний, дарованных им древними предками. Хомяки в свое время с помощью одного из них пытались избавиться от зависимости от белой энергии, и вот чем дело кончилось. Мы с храмами иногда торгуем, расчеты заказываем или еще что, однако сближаться не спешим. Ты обдумал мое предложение? Восточный континент? Да, мы готовы попробовать, но быстрых результатов не жди, там придется все с нуля организовывать. Здорово, я потом передам список, что нас в первую очередь интересует. На какой срок рассчитывать? Мы еще не знаем, сколько и кого в анабиоз класть. Запасы в накопителях есть, и новые контракты заключаются, но насколько их хватит, пока не ясно. Не вовремя вы с Бобровыми разошлись, посетовала Фредерика. А с другой стороны, когда разрывы происходят вовремя, хоть кто-то на примете есть? Нашлась пара вариантов, сейчас их рассматриваем. Я скажу своим, чтобы поглядывали на возможных кандидатов, пообещала женщина. Клан вряд ли найдем, зато на десяток личных контрактов можешь рассчитывать. Разведчики вы хорошие, у бойцов ценитесь. Вот как раз бойцов не надо бы в партнеры. Александр, не в твоем положении перебирать. Самое неприятное, что она права. Суммарно по времени война с волками заняла 2 недели, после чего жизнь вошла в привычную колею. Конечно, экспедиционный корпус под командованием Острозуба резвился в лепестке серых, он там будет сидеть, пока не попрут, но остальная армия разошлась по домам и принялась заниматься мирными делами. Их немало накопилось, у меня в том числе. Хоть что-то лучше, чем ничего. Контролируемая триединством территория с точки зрения возможных персональных контрактов представляла собой поле непаханное. Совы и вороны заключили контракты с кланами, им не до мелочевки, они же отваживали из региона куниц. Последних, впрочем, пинают многие. Куницам следовало бы уважать чужие интересы. Нас сложившаяся обстановка более чем устраивала, потому что мы имели возможность спокойно искать и подбирать будущих партнеров. Не исключено, скоро нам придется грести всех свободных кандидатов, но сейчас мы могли позволить себе отбраковывать наименее приятные кандидатуры. Как бы меня ни настораживала текущая политика огневых в отношении слабосилков, в данном случае она играла нам на руку. Однако, персональные контракты проблемы не решают, выхлоп с них не слишком велик, не говоря уж о том, что значительная часть идет контрактору коту. На исполнителе постоянный приток белой энергии сказывается более чем положительно, у него и здоровье крепче становится, и физические параметры возрастают, и процесс мышления с памятью становится лучше, выразительнее, четче. Но ведь и остальным членам народа что-то надо подкидывать, иначе вымрем постепенно, или одичаем, как олени. Вернее, сначала одичаем, потом постепенно вымрем. Поэтому нужен клан, хотя бы маленький. Снова мы упираемся в триединство, в котором, помимо огневых, проживает множество кланов. Уверен, среди них найдется пара-тройка с подходящей энергетикой. А еще уверен, что они не прочь заключить с игривым народом контракт. Мы сумеем их убедить, предоставив нам не только энергию, но и легальное прикрытие в гильдии для дальнейшей деятельности. Вот только позиции огневых. Они действительно запрещают вам работать с кем-то, кроме них, они не могут нам ничего запретить, владыка. Просто у людей, заключивших, или собирающихся заключить контракт с нами или с воронами, быстро возникают неприятности, иногда фатальные. Никого из первых усов не осталось, правит у них совет во главе с председателем. Правит неплохо. Функционал советников жестко разделен между собой, за внешние сношения с иными народами отвечает Равиль, с которым я сейчас и беседую. Чем объясняют свою позицию? Ничем, владыка. Утверждают, что имеет место быть череда несчастных случаев. 80 лет, немногим больше 40 лет. Тогда закончилась очередная война с Маридой, господин, и огневы остались нашими единственными партнерами в триединстве. Мы не спешили, на тот момент у нас не имелось дефицита энергии, поэтому не сразу обнаружили странную закономерность. Маги, к которым мы приходили с предложением заключить контракт, сначала выражали заинтересованность, затем, под каким-либо благовидным предлогом, отказывались от сотрудничества. Вы выяснили причину действий огневых, владыка, замялся посол. Поймите, клан изменился за прошедшее время, и не в лучшую сторону. Они куда жестче соблюдают доктрину возвышения, разошлись во взглядах со многими старыми союзниками, требуют привилегий, не прописанных в договоре основания гильдии. Огневы считают себя исключительными. Отсюда их своеобразное поведение. Странно, что их никто не окоротил. Они выполняют свои обязательства перед гильдией, с формальной точки зрения придраться к ним невозможно. У них много высших магов. А еще огневы понимают, что жить им, кроме как в триединстве, негде, поэтому окончательно отношения с другими влиятельными кланами и руководством не портит. Все равно непонятно. Разговор с Филином не дал ответов, только прибавил вопросов. Придется самому опять отправляться в триединство, на этот раз надолго, сидеть там и разбираться в странностях поведения магов. Впрочем, именно так я и собирался поступить. Верно, правильно ли я понимаю, что сложившаяся в гильдии ситуация сов устраивает? Вы не претендуете на клановые либо персональные контракты с кем-либо из ее членов? Сидевший спокойно Равиль слегка подобрался, поняв, что наконец-то начался полноценный торг. Хорошо было бы еще и воронов позвать, но с ними мы поговорим позже. Совы сейчас под впечатлением от быстрой победы над волками, надо дожимать ушастых птичек. Почему же? Рано или поздно ситуация изменится, и Турья-Земля станет прекрасным местом для вербовки. У вас сейчас два клановых контракта. Три, считая то недоразумение, фон Кройцев. Текущие источники полностью перекрывают ваши потребности в белой энергии. Куда вам еще, владыка, вы не хуже нас знаете, что энергии не бывает много, ее бывает недостаточно и пока хватает. Переговоры длились недолго, всего 3 дня, и в глобальном смысле закончились ничем. Обе стороны остались при своих. Мы не лезли к партнерам сов, они не разевали рот на нашу кормушку, когда он и появится. Приятно, что пернатые не сомневались в нашей способности скоро заполучить источник столь необходимого нам ресурса. Мне бы их уверенность. Турья-Земля отходила в полное владение игривого народа, от поисков новых партнеров на ее территории совы отказывались. Конкурентов можно не опасаться, зато можно быть уверенным, что информацию о нашей активности пернатые сольют всем, до кого дотянутся, следствием чего станут 2 неприятных момента. Первое. Враги и недоброжелатели оживятся. У них налажены связи среди людей, есть административное прикрытие в лице кланов, им известно о наших сложностях с энергией. С другой стороны, о разгроме волков они тоже знают, поэтому действовать нагло поостерегутся. Второе, реакция огневых. Не удивлюсь, если они до сих пор считают то мое решение предательством. Они же победили в гражданской войне, а победители склонны преувеличивать свои достоинства и не жалеть черных красок для проигравших. Наш народ тогда не поддержал ни одну из сторон, значит, предатели, пошедшие против воли непогрешимых старейшин, восставших против тирании злобного Мстислава. Впрочем, даже если я ошибаюсь и отношение за десятилетие сменилось на более благожелательное, Их нынешнее поведение говорит о многом. Огневы не будут рады видеть кошек, заключивших контракт с кем бы то ни было. В самом триединстве придется работать мне, для остальных слишком опасно. А вот в столице, иных крупных городах и селах предстоит действовать подчиненным Игоря. Разведка уже прошлась по Турьей земле, сразу же найдя пятерых приличных кандидатов. Правда, действовать открыто, пока не появится надежная крыша, нельзя, ну да ничего страшного, этот момент можно заранее обговорить, некоторых людей он только обрадует. Оно и к лучшему, что всеобщее внимание будет приковано к триединству, поделился я мыслями на очередном заседании совета. В остальных местах действовать будет проще. Игорь, сходи к людям, посмотри, как там Рачеевы поживают. Мы же вроде с ними не хотели связываться. Конечно, не хотели. У них вокруг через одного контрактора серых. Но теперь, когда мы волков здорово проредили, свои обязательства те выполнять не смогут. Значит, часть договоров разорвут или приостановят. Короче, действуй. Я тебе для спокойствия пятерку своих диверсантов подкину, на месте придумаешь, как их использовать. Ну если так ставить вопрос, призадумался Игорь. В Новогрудовой долине, где проживал род Рачеевых, сложилась нестандартная ситуация. Там некогда имелся крупный род, позднее распавшийся на десяток мелких кланов, причем каждый умудрился обзавестись собственным алтарем. К нашему горю, все они крепко дружили с волками, с разными стаями, также неподалеку обосновались неадекваты из религиозной секты, поклонявшиеся какому-то змеиному башку. Разобраться с фанатиками прежде возможности не представлялось, потому что у них имелась мохнатая лапа при дворе местного князя. И сектантский алтарь уничтожить было нельзя, змей они призывали посредством ритуалов с жертвоприношениями. У серых сейчас проблемы, они лишились большей части высококлассных бойцов. Поэтому на призыв, исполнять обязанности по договору, отправить спецов качеством похуже, тогда-то гвардейцы и пригодятся. Дарина, на тебе восточный континент, сложится с медведями или нет, свою сеть там иметь надо. Хвост Дарины еле заметно шевельнулся. Сделаю, старший. Больше она ничем своего недовольства не выдала. Говорим восточный континент, подразумеваем Фредерика. А как мы с Фредерикой после битвы расслаблялись, Дарине шпионы доложили. Вот и злится, хотя умом понимает, что смысла в злости нет. Ревность она такая. Что там дальше по повестке? У нас големов и леталок не осталось, надо артефакты у крабов закупать, с готовностью сообщил Ждан. Погоди ты со своими леталками, перебила его Татьяна. Вы мне скажите, народ в анабиоз укладывать, разве ты не уже начала? Не, ничуть, только тяжелых раненых и некоторых подростков. Мы, суммарно, за время боевых действий потеряли 440 сородичей. Немного, учитывая величину вторгшейся армии, больше 1,5% населения, отвечу я. Энергии при нынешних темпах потребления надолго хватит, где-то на год. Поступление вырастет за счет индивидуалов, пообещал Игорь. Главный медик сморщилась, словно унюхала нечто неприятное. Выхлопы от тех индивидуалов. Год. Подождем, постановил я. В стазис отправляй по возможности, и не доставай никого, тем пока и ограничимся. Сон объявим обязательным, если за полгода новый источник не найдем. Вы уж постарайтесь, попросила Татьяна. Мне страсть как неохота с камерами возиться. «Тебе возиться», — возмутился Ждан, чьи подчиненные занимались проверкой и обслуживанием стазис-камер. «Конечно, мне. Не ты же всех этих истеричек укладывать будешь. Хоть бы не подрались». Глава 10. Деревня Красный Холм приятно напоминала поселок рыбачий у нас в Лепестке. Надо сказать, 2/3 народа проживает в городе, слабо город напоминающим. Стен нет, дома везде, кроме центра, стоят на большом расстоянии друг от друга, много зелени, в том числе высоких деревьев, по улицам козы бродит, коровы не прижились, а молоко кошки любит. В поселках и деревнях обитает примерно 1/5 населения или даже чуток поменьше. Причем деревни всегда стоят в тех местах, где находится что-то важное, полезное для всех. Рыбачий, например, расположен на берегу единственного крупного озера. Рыба оттуда поставляется по всему Лепестку. Озеро мы бережем, оно, вместе с впадающими ручейками и вытекающей рекой, является одной из экосистем, обеспечивающих комфортное существование расы. Так вот, Красный Холм тоже стоял на берегу озера и тоже не имел стен. Правда, у его обитателей имелись иные резоны для благодушия. Жители холма не боялись обычных разбойников или диких зверей, а тех, кто мог бы им угрожать, стены бы не остановили. Красивое место и обжитое. Никакого сравнения с прошлым разом, когда я сюда приходил и смотрел издалека на суетящиеся фигурки людей. Сейчас дома крепкие, детишки бегают, старики на лавочках сидят, о чем-то гуторит. Рядом с одним из стариков я и присел. «Здравствуй, Давид». Седой мужчина слегка дернулся, отодвигаясь, помедлил, всматриваясь потерявшими былую остроту глазами, затем на лице его проступило узнавание. Он торопливо поднялся и склонился в глубоком поклоне. «Владыка Александр, не думал, что когда-либо увижу вас снова». «В общем-то правильно думал», — признал я. «Ну, как вы тут устроились?» «Неплохо, владыка. Местный князь выделил нам землю с условием, что мы будем присматривать за границей с пакелью. Легкая работа. Купцов защищаем, соседние феодалы нас часто нанимают. Все хорошо. Я смотрю, молодежи много». «Так оно и есть, господин. Женщины часто рожают. Чего ж не родить, если жизнь спокойная?» Давид рассказывал о жизни в холме, а я думал, как странно сложилась его судьба. Не самый сильный, не самый талантливый или харизматичный, среди беглецов имелись личности, куда более подходящие на роль лидера. Но все они сейчас мертвы. Старейшиной деревни стал Давид. Пересвет погиб. Мы до сих пор не знаем, как. Он наткнулся на бродячего повелителя демонов. Повелителя потом убила команда тишинских, тела его свиты сожгли. «Вот как?» – тихо пробормотал старик. «Благодарю, что сообщили, владыка. Судьбы тех, кто пошел за Мстиславом и проиграл, сложились по-разному. Одни склонились перед победителями и вернулись в триединство, часть продолжила борьбу и погибла. Те, кто воевать не хотели, а вернуться не могли, просто ушли. Изначально их оставалось не особо много, затем часть из них откололась, участь раскольников мне неизвестна. Человек 20 добрались до другого конца континента и осели здесь, в холме. Значит, я был прав», — пробормотал Давид. «Коты все же присматривали за нами. Не зря мне казалось, что нас сюда привели. Спасибо, владыка». Пока мы разговаривали, к завалинке подтянулись наблюдатели. Первыми, конечно, прибежали вездесущие мальчишки, следом за ними поодиночке начали подходить взрослые. Наблюдали издалека, пообщаться никто не спешил. Первому из них Давид сделал знак не приближаться, остальным приказ передали по команде. Всем им, конечно, было жутко интересно. Про игривый народ они не могли не слышать. Мы долго и тесно были связаны с огневыми, старшие наверняка рассказывали детям древние клановые предания, в которых часто фигурировали спутники, друзья их героев. А вот видеть вживую кого-то из нас жителям деревни вряд ли доводилось. И вот сейчас, на глазах кучи народа, их предводитель встал на колени перед неизвестным котом и простерся ниц, выражая таким образом величайшее почтение. Маги, особенно из старых кланов, не перед всеми императорами ниц простираются. Неудивительно, что люди замерли, со всех сторон нахлынула эмпатическая волна непонимания и шока. «Встань», — приказал я, — «благодарность не по адресу. Это место подобрал Колобок, он же разобрался с вашими преследователями, после чего вышел в отставку. Одним из убитых по его приказу оказался сын его друга. Я в то время не желал даже слышать фамилию Огневых, и это очень мягко сказано. Могу ли я увидеть благородного Колобка?» Старик распрямился, но продолжал стоять на коленях. «Он умер лет 30 назад. Жаль. Мы были очень тесно связаны, очень. Совместные интересы, общие дети, одна история. Поэтому, не разорви я тогда контракт, и, быть может, следом за союзниками раскололся бы народ». Наконец, повиновавшись моему жесту, он с некоторым трудом поднялся и сел обратно на лавку. Обвел недовольным взглядом соклановцев, но ничего не сказал, только поморщился. Его действия словно послужили невидимым сигналом, отовсюду послышались звуки щедро раздаваемых затрещины, детские вопли, взрослые разгоняли малышню. Помолчали. Двери на юг, у мужчин лица выбриты, женщины носят широкие штаны, растущая мята под окнами. «Вы блюдете традиции», — отметил я. «Клановых символов не вижу. Мы для всех пепельные», — горько усмехнулся Давид. «Называться настоящей фамилией опасно. Если та ветвь продолжит действовать, как сейчас, лет через 50 сможете жить открыто». Немало повидавший на своем веку мужчина безуспешно попытался скрыть напряжение. «Владыка, среди вашей молодежи кто-нибудь мечтает о мести, хочет вернуться и показать всем свою крутость. Ну, что вы, владыка, какая месть, старики мертвы, а дети, рожденные здесь, не знают другой жизни. Для них огневы, сказка из прошлого. Рад слышать. В таком случае, я даю разрешение заключать персональные контракты. В течение месяца ждите представителя. При одном условии. Никто из контракторов не должен появляться в Турьей земле и на территории сопредельных держав. Наша благодарность не знает границ, господин. Это очень щедрое предложение, поклонился Давид. Никто из нас давно не был на родине. Мы слишком далеко бежали, а позднее избегали появляться в тех краях. Правильно делали. В положении беглецов и тогда, и сейчас единственно верной является тактика сбежать дальше, сидеть тише, остальные приведут к гибели. Или от рук союзников, проживающих в триединстве ветви, или от рук их врагов. Простите, владыка, вы сказали странную фразу. Несколько месяцев назад я навестил триединство. 8 десятков лет там не появлялся, решил, что хватит игнорировать. Разумеется, посмотрел, как живет тамошняя ветвь вашего клана. Увиденное мне совершенно не понравилось, я невольно поморщился, вспомнил собственное недоумение и растерянность. Численность огневых стабильно падает, в той ветви рождается феноменально много слабосилков, отношения с союзниками испорчены. У меня нет объяснения действиям руководства ветви, но я могу гарантировать, что, если текущая политика не изменится, огневы триединства скоро утратят свой статус и значительную часть влияния. Тогда вы сможете открыто объявить о своем существовании, у них просто не будет возможности вам навредить. Слушавший внимательно Давид задумчиво подергал себя за бороду. У нас давно нет агентов в триединстве, поэтому я ничего не могу сказать о том, что там происходит. Неужели все настолько плохо? Боюсь, даже хуже, чем кажется с первого взгляда. Я встал, показывая, что желаю закончить разговор. Недавно мы разбили волков, теперь у меня есть время, чтобы вплотную заняться этой загадкой. Надеюсь, худшие мои опасения не сбудутся. Позвольте пригласить вас отужинать, владыка. Люди будут счастливы узнать, что древний друг клана снова с нами. Честно сказать, не хотелось. Я помню величие огневых в период расцвета, и то, что видел вокруг, по сравнению с прошлым выглядело убого. Нет, безусловно, беглецы сотворили чудо, им есть чем гордиться. Жалкая кучка людей, без единого высшего или хотя бы мага старшего круга, без денег, почти без поддержки, сумела выжить и укрепиться в чужой стране. У них есть земля, появилась репутация, уважение окружающих, постоянный доход. Даже без доступа к скопленным поколениями предков знаниям они считаются кланом не из последних. Они добились многого, но мне больно на них смотреть, потому что я помню, какими они были. Тем не менее, отказываться от предложения разделить пищу нельзя. Иначе решат, что я все еще сердит на них, накрутит себя, начнут искать несуществующий подвох. Проще посидеть пару часов за общим столом, после чего незаметно удалиться. В конце концов, мне не привыкать гнуть себя, заставляя делать то, что надо, а не то, что нравится. Правитель, а в более широком смысле, любое облаченное властью лицо, много чего может. Говорят, при абсолютизме вообще рамок нет, верховная власть вовсе ограничений не имеет. Чушь, конечно же, должен сказать, что намного больше правитель не может, причем зачастую беспомощен он в бытовом плане, там, где у его подчиненных или подданных, разница принципиальна, проблем не возникает. Нельзя, например, просто взять и свалить в мир людей, надо сначала с накопившимися делами разобраться, указания раздать, отдельным талантливым личностям профилактическую вздрючку устроить. Причем постоянно кто-то приходит со своими несомненно важными вопросами и не дает сосредоточиться на работе. Старший, скажи Наташке, пусть мне пропуск выпишет. С какой стати? Ручеек, ты что, к людям собралась? У меня же там братья живут. Понизила голос и состроила особенную мордочку секретарша. Только я их не видела ни разу. Хочу познакомиться. Сначала пускай батя тебе разрешение даст. Может, его там с топорами ждут. Не ждут, он рассказывал. Значит, повторит мне это лично. После развода с первой женой отец Белянки Ручейка пустился во все тяжкие. Теперь у него фактически 3 семьи. Старая здесь, новая здесь и человеческая. С кучей двинутой на голову родни и 2 сыновьями, близнецами-подростками. Мужик в прямом смысле живет на 2 мира. С деньгами у него проблем нет. Он хороший специалист с приличными заработками, но в мозг его жены все равно поклевывают. представители народов не женятся между собой. Вернее, жениться они могут, просто дети от таких браков не рождаются, или, в худшем случае, на свет появляются нежизнеспособные уроды. А вот скрещиваться с людьми большинство из нас в состоянии. Ребенок у смешанных пар наследует расу матери и всегда является магом среднего уровня или выше, так что соблазнить моих бойцов пытаются часто. Минут через 10 прискакала та самая Наталья, на которую ручеек просила меня повлиять. Между прочим, большая шишка. Какими бы раздолбаями мы ни были, по ряду направлений царит жесткий тоталитаризм. Например, просто так покинуть лепесток нельзя, требуется особое разрешение. Подписывать его имеют право старейшины и некоторые чиновники администрации, еще свободный выход разрешен охотникам и стражникам на нерядовых должностях. Я тоже могу бумагу подмахнуть, но давно свалил сию почетную обязанность на замов, о чем все знают. Так вот, Наташка занимает должность главы визового отдела, власть у нее не шуточная. Старший, бодро процокав на шпильках к столу, она остановилась, нервно помахивая хвостом и уперев одну руку в бок. У нас таможня течет, опять, народ через границу туда-сюда шастает, словно так и надо, без регистрации. Я устало вздохнул. Еноты, да, со Стразубом говорила, без толку, зная себе улыбается и обещает все исправить. Обещание надо выполнять, подумав, постановил я, отправлю-ка его на границу, пока работу не наладит. Будет там сидеть. Претензий к работе Острозуба нет, во время недавней войны он показал себя хорошо, но сейчас что-то расслабился, надо его слегка встряхнуть. Тем более, что проблема с таможней куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Енотам повезло, у них все соседи мирные, и почва в лепестке плодороднейшая. Они выращивают деликатесы, которые задорого поставляют ко дворам людских правителей, взамен закупают все остальное, в первую очередь, качественный алкоголь. Сами тоже гонят, но и закупают много. Их таможенники часто приходят в гости и спаивают наших. Это не являлось бы проблемой, если бы не то обстоятельство, что иногда на безалаберных пьянчуг набегают люди-грабители, причем некоторые из них в силу мозговых флуктуаций пытаются сунуться к нам. А еще среди енотов полно агентур остальных народов, в том числе лис и куниц. Держать там сильный гарнизон незачем, но и совсем оголять границу нельзя. Может, тамошний персонал кодировать как-нибудь, предложила Наталья, чтоб не пили. Пробовали и не раз, ты просто не помнишь. Ни одна методика не сработала, только хуже делала. Таможенники срывались и уходили в запой. Хм, так, может, не стоит Острозуба, туда, ничего, ему полезно. Покажет подчиненным пример стойкости. Следующим сквозь заслон из двух секретарш в мой кабинет прорвался Василий. Его всегда пропускают, потому что, если не пропустить, он организовывает молебны под окнами. Религиозных праздников у нас мало, всего два, Новый год и День Поминовения, поэтому внеплановый сходняк у верующих пользуется успехом. Голосят они «Будь здоров». Сам Василий успешно совмещает руководство Центральным храмом культа предков и должность заместителя Игоря, отвечая за образовательную сферу. Глава, надо бы на крипту финансирование выделить. Зачем? Опять протечка, что ли? Нет, отрицательно дернул он ушами. Помещения не хватает, расширить надо, и заодно еще одну комнату устроить, на следующий век. Секунду я непонимающе смотрел на него, потом дошло. Точно, население же выросло, так оно и есть. За что мы неустанно славим доброго Боженьку, твердой рукой ведущего свой народ к благоденствию, процветанию, радости. Не придуривайся. Про возможный долгий сон что говорят? Василий с видом покорности судьбе пожал плечами. Перспектива лечь в стазис, разумеется, никого не радует, но и не пугает. Устройство камер в школе изучают, поэтому особых опасений нет. Хотя надеются, что обойдется. Глава, что, насчет надежды? Мне понимать надо, что на службах говорить. Подойди ко мне месяца через три, тогда отвечу. Смету давай. Вот, прошу. Крипта – это кладбище, сеть помещений под главным храмом, где хранятся поминальные таблички. Когда кто-то умирает, тело покойника сжигают, и урну с прахом отдают родственникам. Что они с ней сделают, никого не касается. В саду зароют, на помойку выбросят, в доме на полочке поставят, их дело. Прядь волос, коготь или кусочек шкуры отдают мастерам в храм. Частицу плоти используют при изготовлении таблички, кладут ее в углубление и заливают прозрачным лаком. На лицевой стороне пишут имя усопшего, имена его родителей, даты рождения и смерти. Сзади добавляют сведения, показавшиеся полезными, или просто что-то, что покойный хотел дописать. Занимаемая при жизни должность, упоминание о полученных из моих рук наградах, сделанный рукой любимой внучки рисунок, на что фантазии хватит. Первые лет 300-400 табличка висит в храме, на стене под особым навесом. К ней приходит, молится, оставляют приношения. Затем, по прошествии долгого времени, ее переносят в крипту, где таблички хранятся в помещениях в особом порядке, в специально подобранных условиях. Фактически, мы имеем копию архивов, потому что краткую биографию на табличках тоже часто записывают. У казненных или предателей табличек нет, их имена забыты, а память стерта. Наконец, под самый вечер забрел Фома, директор городского театра. Театров у нас три, но один, скорее, детский, а во втором не столько спектакли играют, сколько песни поют. Фома просил денег и протекции. Он написал пьесу про недавнюю победу, хотел ее поставить на своей сцене, и обломался. Дарина сказала, постановка случится только через ее труп. Читал я твою пьесу, от первых моих слов автор расцвел, но ненадолго, не всю, отрывки. Запрет Дарина наложила для твоего же блага. Почему? Потому, что благодарная публика тебя тухлыми яйцами закидает. Нет, гнилыми помидорами, их больше, и они дешевле. Текст пафосный и унылый. Он идеально подойдет для верноподданнической постановки в Центральном театре какого-нибудь крупного людского государства. Там любят всякое такое, прославляющее сказочную мудрость правителя и доблесть его преданных генералов. У нас будет смотреться как, то ли не смешная комедия, то ли издевка. Трехчасовая, без перерыва. Ты не на те образцы ориентируешься. Для творчества не важно, кто автор, старший. Вспомни, в прошлом году мы поставили «Свобода» — это я от Толстовского, спектакль чуть ли не все население посетило. Верно, только Толстовского казнили за непочтительность, а его пьесу запретили. Ее теперь подпольно играют. Как? Вот так, специфика мировоззрения, культурные особенности. Словом, что-нибудь другое напиши. Искусство людей в настоящее время повсеместно представляет собой вызывающее зевоту зрелище. Я имею в виду не ярмарочные гулянки с выступлением скоморохов, а театры и прочие места, куда ходит образованный люд. Нам такого не надо, у игривого народа совсем другие требования к зрелищам. Культура другая, обычай. Попробовал бы Фома зайти без предварительного уведомления к любому, самому мелкому князю, его бы мигом на голову укоротили. А у нас, пожалуйста, не демократия, просто все друг другу родственники, и я в роли всеобщего деда. К тому же, не надо сейчас напоминать о войне. Несмотря на небольшие потери, в нашем маленьком социуме у каждого погибшего была масса знакомых и друзей. Душевные раны еще не затянулись. Вот годика через два они вспомнят вторжение волков без боли. Тогда и поставим спектакль. Может, я сам чего-нибудь напишу. Глава 11. Люди мыслят шаблонами. Приехавшие по делам купцы или управляющие феодалов не привлекают внимания. Они в триединстве появляются тысячами, все более-менее одинаковые. Не в смысле внешности или характера, а в смысле запросов. Сразу понятно, чего хотят, сколько готовы заплатить за исполнение своих хотелок, насколько упорно готовы торговаться и так далее. Клиенты есть клиенты. Вопросы они задают однотипные, цели и стремления у них тоже похожие, их даже уговаривают одинаковыми фразами. Совершенно иное отношение к людям, прибывшим с целями нестандартными. Послам, например, ищущим вдохновение поэтам и прочим мутным личностям, от которых непонятно, чего ждать. Маги сами часто прикидываются художниками, монахами, странствующими сказителями, поэтому по умолчанию подозревают в представителях творческих профессий коллег. Шпионов почему-то нигде не любят. Между прочим, зря, профессия-то интересная, мы много чего можем рассказать. Данное вступление объясняет, почему в триединство я въехал не под легендой чернодальца, привычной и отработанной, а прикрываясь совсем иной маской. Посланцы мелкого клана, подумывающего о вхождении в состав гильдии. С одной стороны, подобные соискатели удивления не вызывают, их в год трое-четверо прибывают. После войн или катаклизмов больше. Вместе с тем, избранная личина позволяла задавать практически любые вопросы, интересоваться любыми темами, в том числе табуированными. У человека серьезное задание, речь идет в прямом смысле о жизни его близких и его самого. Конечно, он постарается исполнить порученное со всей тщательностью, во все щели влезет. К Количество голосов зависит от силы клана, пояснял местный реалий Ибрагим Троицкий, мой новый знакомый. Мы разговорились во время обеда в забегаловке, я специально выбрал дешевую и загруженную, чтобы подсесть за занятый столик. По умолчанию у клана, какого бы размера он ни был, один голос. Дальше идут добавления. Маг среднего круга обеспечивает клану один дополнительный голос, за старшего дают три, высший приносит сразу пять. Младших не считают, нет, их слишком много. Зато добавляют голоса за должности особые достижения. Есть такой парень, Андрей Панов, он как раз из младших. Какая-то мутация золотого тела, я не вникал. Но зато он очень хорошо прятаться умеет, запредельный контроль над собственной энергией. Вот его за проникновение во вражеский штаб на прошлой войне отметили, в числе прочего правом голоса наградили. Кстати, по поводу войны. Сколько воинов должен предоставлять клан? Всех мужчин, или есть какие-то нормы? Зависит от того, кто войну объявлял, вступил в разговор второй маг, Иван Беров. Исходя из внешности, не удивлюсь, если у него в роду кто-то из Фредерикиных ухарей отметился. Гильдия или князь? Лучше, конечно, если князь, потому что обязаловки меньше. Гильдия по договору обязана предоставить ему каждого десятого бойца, причем у них только первые 50 дней казной не оплачиваются. Все, что свыше, идет за отдельную плату. С трофеями тоже проще, они налогами не облагаются. При гильдейских войнах тяжелее, там и ценз повыше, вплоть до призыва вышедших в отставку магов, и оплата намного ниже. Считай, за один день боевых действий, воюя за князя, получаешь столько же, сколько за три дня, воюя по приказу гильдии. Гильдия своим правом редко пользуется, уточнил Троицкий. Совет кланов не хочет главе слишком много полномочий давать. Какие-нибудь льготы новичкам положены? С мрачным лицом спросил я. Хотя бы на первое время. У нас с бойцами сейчас не очень ладно. Собеседники с пониманием покивали. Ясное дело, у клана, потерпевшего поражение в междоусобице, вынужденного бежать из родных краев, и не от хорошей жизни ищущего, куда бы приткнуться, не может быть много бойцов. Хотя, справедливости ради, редко кто готов похвастаться более чем сотней воинов в действующем составе. Зависит от договора. На каких условиях сторгуетесь, то и будет. Думаю, если у вас хотя бы один маг старшего круга есть, администрация пойдет навстречу. Особенно если вы свои голоса Лапиным отдадите, или с кем-то другим о поддержке договоритесь. Старших у нас даже два. Правда, одна уже старенькая, и бойцом никогда не была. Очень неплохой показатель для маленького клана, кстати, реально существующего. От швецов, никогда не отличавшихся особой силой или численностью, уцелели немногие, всего-то десяток человек. Они сейчас в Нейле остановились, передохнуть и определиться, как жить дальше. Молодой глава у них толковый, окольными путями нанял нас, оплатил помощь в эвакуации и сбитую со следа погоню. Свои обязательства народ выполнил в полном объеме, доведя заказчиков до безопасного места, после чего мы предложили дальнейшее сотрудничество. Нейли по ряду причин швецов не устроил. Они прикидывали, куда двигаться дальше, нам требовалось прикрытие для работы в триединстве. Мы нашли общий язык. «Подумать надо», — произнес я вслух. «Покручусь еще пару дней и пойду в администрацию. У них ведь должен быть проект договора. Конечно, там, кажется, целый отдел существует. Специально для кланов, желающих вступить в гильдию». Распрощавшись с новыми знакомыми, я вышел из столовки и пошел по улице, внешне бесцельно поглядывая по сторонам. Приятное знакомство, неплохие люди, искренне желающие помочь, опытные, уже битые жизнью, но еще не привыкшие постоянно жить со вздыбленной шерстью. Те, кто отвечает в гильдии за безопасность, совсем иные, они иллюзий насчет окружающего мира и живущих в нем людей не испытывают. Свою работу они знают туго. Слежка появилась спустя считанные минуты после моего прибытия в триединство, и велась очень качественно, в некоторые моменты даже мне не удавалось отследить наблюдателей. Вместе с тем, следили несколько формально и кота во мне не подозревали. Хотя о моем отсутствии в родном лепестке те же лисы, скорее всего, уже узнали и могли бы сообщить Макшиным, связанным с одним из кланов рыжих. Могли и не сообщить, потому что о том, куда именно я направился, знает ограниченный круг лиц. Еще нужно помнить, что в спецслужбах, какими бы профессиональными они ни были, работают люди, а люди подвержены стереотипам. Для них представитель народа котов, невысокий, ловкий, жилистый, с короткой шерстью по всему телу. Из-за измененной формы черепа треугольные уши сдвинуты вверх и вперед, нос плоский, с большим количеством рецепторов, клыки слегка выделяются. Небольшие изменения в кистях и стопах делают моих потомков более цепкими и прыгучими, чем они активно пользуются. Длинный, до щиколоток хвост помогает при прыжках и неплохо усиливает сенсорику. У меня, кстати, хвоста нет. Все первое поколение внешне отличалось от потомков. Основные изменения начались с наших детей, рожденных в условиях доменов. Та же Фредерика, к примеру, намного менее волосатая, чем другие медведи, и ребра у нее не срослись в единый костяной щит, не говоря уже о разнице в размерах. Легенды описывают нас, как зверей с людскими чертами. Это абсолютно неверно. Народы – это племена людей с отдельными чертами зверей. Да, у некоторых народов отличия зашли очень далеко, но даже у сов изначальная модель видна четко. Словом, местные безопасники угрозы не представляли, и необходимости в спешке я не видел. Безусловно, очень хотелось бы получить источник энергии в течение ближайшего года, но, если не получится, ничего страшного. Народ полежит в стазисе, оставив бодрствующими минимальное количество стражников и охотников. Кризис с волками преодолен, змеи до весны не сунутся, другие потенциальные вторженцы ведут себя тихо. Раньше в лепесток пытались проникать отряды из мира людей, для грабежа или из идеологических соображений, однако перестали после ряда жестких показательных расправ. Короче, глобального вторжения не ожидается, а на мелкие отряды дежурных сил хватит. Поэтому можно слегка расслабиться и с чувством, толком, обстоятельно изучать ситуацию в триединстве. У гильдии несколько центров силы, три основных и до десятка второстепенных. Это на первый взгляд. Не исключено, что дальнейший анализ поправит картину. Старейшим из основных центров является клановый союз Ревских и Макшиных, поддерживаемый десятком кланов второй линии. Собственно, именно поддержка сильных, но не достигающих планки великих объединений позволяет союзу оставаться на вершине. Ну и прописанные в договоре основания привилегий, куда ж без них. Дальше идет довольно рыхлое образование из пяти очень сильных кланов, далеко не всегда действующих совместно. Именно рассогласованность позиций мешала им подмять под себя гильдию. Интересы Пряхиных, Шишевских и прочих слишком часто вступали в противоречие друг с другом, чем с успехом пользовались остальные игроки. В первую очередь, администрация. Глава гильдии Смеян Лапин благодаря многочисленным союзникам и контролю за властной вертикалью является третьим центром, самым успешным, на мой взгляд. Изначально его должность подразумевала роль верховного арбитра, взамен первому лицу оставили на откуп внешнюю политику, до определенного предела. Однако и предшественники Смеяна, и он сам постепенно подгребали под себя все больше и больше полномочий. К текущему моменту влияние администрации гильдии, пожалуй, превосходило влияние кланов. Не везде и не всегда, но все же. Кроме того, надо помнить, что чиновники тоже являлись клановыми, с присущим им снобизмом и проталкиванием личных интересов. Надо бы выяснить, насколько хорошо Лапин контролирует разведку, в первую очередь внутреннюю. В теории они должны быть ему преданы до мозга костей, на практике же возможны нюансы. Спецура всегда играет в свои игры. Про центры силы второго эшелона, они же клановые союзы, слившиеся в экстазе с группировками чиновников, особо сказать нечего. Кроме того, что огневы являются одним из таковых, они всегда стояли на особицу, поглядывая на окружающих со снисходительным вниманием, чем-то средним между презрением и равнодушием, и у них хватало силы, ресурсов, чтобы сохранять таковую позицию неизменной. До недавнего времени хватало, ощущения говорят, сейчас что-то изменилось. Ослабление огневых идет нам на пользу, если мы намерены найти контракторов среди малых или средних кланов триединства, и мешает, если я все-таки решусь на восстановление сотрудничества с огневыми. А я не решусь, пока не пойму, что у них происходит, в чем причина демонстрируемых странностей. Они же, фактически, ушли в добровольную изоляцию, отказываясь участвовать в жизни гильдии сверх необходимого минимума. Поэтому следует подумать, кто еще из крупных игроков в случае нужды может стать нашей крышей в триединстве. Макшины отпадают сразу, как следствие, также из списка вычеркиваем союзников Макшиных, которые откажутся портить отношения с сильным партнером ради сомнительной выгоды. Буйновы, Белкины, другие великие, а что мы готовы им предложить? У меня нет никакого желания давать что-то, непонятно за что. В смысле, они же конкретику потребуют, информацию о противниках или ценные материалы, обещая в обмен гипотетическую защиту. Администрация главы выглядит перспективно. Им постоянно требуются сведения о соседях, то есть именно те услуги, на которых специализируется игривый народ. И деньги у них есть, и в поиске контракторов их помощь будет неоценима. Одно плохо, на них не надавить. Партнерство будет каким угодно, только неравноправным, и разорвать его с легкостью, как с бобровыми, не получится. Короче, смотреть надо, для того я и здесь. Последние лет 600 народ проводил политику одного клана, то есть единственного крупного контрактора. Способ работы с людьми сложился непроизвольно, и довольно долго себя оправдывал, потому что имел массу плюсов. Исключались конфликты интересов у партнеров, в среднем уменьшалось число заданий, то есть снижался риск для исполнителей, было проще отслеживать возможные угрозы. Короче говоря, хлопот с одним крупным кланом значительно меньше, чем с двумя небольшими, а уровень поступления энергии одинаков. Сначала мы работали с огневыми, потом с вожевскими, увы, сотрудничество прекратилось по независящим от сторон причинам. Ладно, хоть разошлись без претензий, затем последовал короткий период сотрудничества с бобровыми. В результате мы остались без притока сверхценного ресурса. Очевидно, что стратегию придется менять, пожертвовав удобством ради стабильности. Народу требуется не менее двух основных поставщиков энергии, пусть по отдельности каждый из них и не сможет покрыть наши потребности. Поэтому, пока я сижу в триединстве, другие охотники мотаются по континенту в поисках подходящих кандидатов. Новые кланы образуются постоянно. Возможно, среди молодых найдется кто-то с устраивающими нас характеристиками. Или удастся договориться с кем-то из старых, известных. Тем не менее, на данный момент триединство является самым перспективным направлением за счет большого количества неокученных возможных источников. Разобраться бы только, как здесь все устроено. Все-таки после появления гильдии выстраивать отношения с контракторами стало сложнее. У крупных структур больше возможностей для давления. Я знаю, что говорю, мы работаем с подобными организациями в других странах. Несмотря на отличающийся внешний антураж, их объединяет наличие профессиональной разведки и контрразведки, серьезный силовой блок, простирающиеся далеко за границы страны связи, хорошие аналитики в штате. Готовность действовать без оглядки на законы или волю правителя тоже следует учитывать. Конечно, наши спецы не уступают гильдейским, однако люди действуют на своей территории, их возможности менее ограничены. Приходится изворачиваться. В том случае, когда вы самостоятельно нашли заказчика и договорились об условиях выполнения работ, гильдия выступает исключительно в качестве гаранта качества, объяснял тонкости законодательства Сергей Юрьев, чиновник, ответственный за общение с такими, как я, потенциальными участниками или их представителями. Вы платите десятину от суммы договора, и не более того. Иное дело, если заказ взят через гильдию, то есть она обеспечивает нахождение клиента и берет на себя взаимодействие с ним, а также с княжескими налоговиками. Тогда взнос не может быть меньше 30% от суммы, иногда он вовсе достигает половины от указанной цены. Редко, конечно, но бывает. Обычно все-таки 30%. Можно ли, скажем так, поспорить, иными словами, насколько реально в таком случае уменьшить взнос, легально или не очень? Чиновник с понимающим видом кивнул, почуяв во мне родственную душу. Разумеется, существуют полностью официально предлагающие свои услуги консультанты, за небольшую сумму готовые подсказать, каким образом можно уменьшить взнос. У крупных кланов есть свои специалисты, а относительно небольшие с удовольствием привлекают сторонних. Понятно. Хотелось бы уточнить, речь идет именно об услугах или об услугах и товарах. Вы изготавливаете артефакты? Да, наши женщины известны мастерством в создании родовых гобеленов. О, впечатлился Юрьев. Ну, в общем, положения законодательства распространяются на любые виды услуг и товаров, но в особых случаях делаются исключения, они рассматриваются отдельно. Еще бы, родовые гобелены – это штука, тесно связанная с генеалогией. Где генеалогия, там права наследования. Где наследство, там много всего, скажем так. Поэтому клан швецов представляет собой лакомый кусок, будучи обладателем базы данных по всем кланам и родам, для кого он гобелены изготавливал. Еще вопрос. В случае войны женщины подлежат призыву, только те, кто состоит в воинском реестре, знаете, что это такое? Поименный состав магов воинов гильдии, верно, на него многое завязано, например, площадь земельного участка в триединстве, принадлежащего клану, напрямую зависит от числа реестровиков, или сумма ежегодных взносов в казну, или право на занятие подавляющего большинства должностей. Для кланов выгодно, чтобы как можно больше их членов входили в реестр, поэтому в него записывают почти всех юношей старше 16 лет и довольно много девочек. Но это условие не обязательное, уточнил я. Нет, теоретически клан из сотни магов может вовсе не предоставлять гильдии бойцов, но на практике подобного не припомню. Наоборот, случалось, что в реестр записывали единственных наследников. Охотно верю, соображения престижа и социального давления вынуждают магов жертвовать безопасностью, не говоря уж о том, что администрация всегда найдет сотню способов приструнить считающих себя очень хитрыми халявщиков. Значит, совершеннолетие у вас наступает в 16, как и везде, хотя процедура эмансипации достаточно простая и ей часто пользуются, это престижно. Должен сказать, попытки усложнить эмансипацию тоже происходят регулярно, капитаны команд не любят получать под начало детишек, они предпочитают более взрослых новичков, пусть не гениальных, зато тщательнее подготовленных. На мой взгляд, они правы, но подростковую дурь выбивать придется в обоих случаях. Говорите из личного опыта, усмехнулся Юрьев. Именно, гениями местные называют всех, слегка возвышающихся над средним уровнем. Значение термина переоценено, выхолощилось со временем. А вот пиетет в массовом сознании сохраняется, из-за чего иметь личного гения в семье считается престижным. Родные на маломальски талантливых детишек давят, искусственно раздувают им репутацию, возлагают неоправданные надежды, и в результате на выходе получают густой коктейль из завышенного самомнения и порушенной психики. Неудивительно, что нормальные командиры не хотят видеть вундеркиндов среди подчиненных. Давайте откровенно, откинувшись в кресле, предложил я. Сейчас наш клан состоит из двух магов старшего круга, причем одна из них, исключительно мирной направленности, мага среднего круга и двух младших, еще пятеро детей в возрасте до 12 лет, на каких условиях мы могли бы войти в состав гильдии?